Третье. Слепой Майк О'Деннелл ненавидел эту часть своей ежедневной прогулки. От этих улиц так и веяло чем-то зловещим, они были пустынны и таили в себе опасность. Из проходов, тянувшихся к руинам домов, смрадно воняло отбросами и мочой. О'Деннелл предпочитал оживление, царившее на расстоянии в несколько жилых массивов отсюда. Но его скудные средства не позволяли взять такси. И он был вынужден тащиться по этой унылой дороге пешком. Шум и гам, радостные звуки, некогда в годы его детства, господствовавшие здесь, постепенно сменились расползавшимся из года в год, подобно раковой опухоли, мертвящим спокойствием. Сейчас оно охватило почти весь квартал. Оживленно было лишь в одном жилом блоке, где он ютился со своей дочкой, до станции метро в 20 минутах ходьбы от него. Эта двадцатиминутка всегда была ему неприятна, а с каждым днем все больше и больше. По дороге случалось натыкаться на все виды отбросов человеческого общества. Токсикоманов, полоумных, извращенцев. Но, несмотря ни на что, он выжил в этой обстановке. Он не сопротивлялся, когда его грабили. Чего ему было терять? Каких-то несколько жалких долларов. Однажды его избили, мальчишки. Он взывал к их милосердию, пытался пристыдить, но напрасно. Они затащили его в пустовавшую коробку и вдоволь над ним понатешились. Майк был крепким и сильным мужчиной. Таким и нужно было быть, чтобы прожить 60 лет в Бронксе. К тому же у него на содержании находилась горячо любимая дочь. Славная девочка, вот только мужей не умела выбирать. Бог знает, что за типы. От них пахло одеколоном и бриллиантином. Они вечно, как коты, кружили по квартире, да и это их презрительная манера разговаривать. Дочь говорила, что они актеры. Знаем мы таких актеров. Майк брел на ощупь, выставив вперед палочку, и пытался выбросить подобные мысли из головы. Ему нельзя было возвращаться домой в таком настроении, иначе они снова поссорятся. Вдруг он уловил какой-то звук, заставивший его вздрогнуть. Казалось, в нем не было ничего человеческого, но, с другой стороны, каким же ему быть? Это не слишком напоминало голос человека, но в то же время не настолько соответствовало рычанию, чтобы приписать его зверю. «Кто здесь?» И снова прямо перед ним раздался точно такой же звук. Он почувствовал чье-то присутствие. Кто-то находился совсем близко и, судя по всему, лежал, свернувшись на земле. «Я могу чем-нибудь вам помочь? Вы ранены?» Нечто скользнуло вдоль тротуара. Затем странный шум уже послышался одновременно со всех сторон. От здания за его спиной и с улицы рядом с ним. Он понял, что его медленно окружают. Майк О'Доннелл поднял палку и начал вращать ее вокруг себя. Реакция была мгновенной. Он умер так быстро, что успел лишь удивиться этому. Они принялись за дело с необыкновенной эффективностью. Тело, из горла продолжала хлестать кровь, затащили в заброшенный дом. Человек был старым и тяжелым, но их было шестеро, и настроены они были решительно. Следовало действовать быстро и не дать застать себя врасплох. Майк и представить себе не мог, насколько опустел этот квартал за последние годы. Уехали все, за исключением наркоманов и других подонков, то есть остались только слабые люди, но именно они их и привлекали. Труп слепого старика присоединился к бесчисленным бренным останкам, догнивающим в близлежащих развалинах. Но в отличие от других, у него была семья, и он не вернулся. Дочка Майка совсем обезумела. Она еще раз позвонила в дом для слепых. «Нет», — ответили ей, — «старика не видели». Окончив работу, он там больше не появлялся. Было уже 6 часов, времени потеряно более чем достаточно, и поэтому ее следующий звонок был в полицию. Чаще всего люди, о которых заявляют, что они пропали без вести, возвращаются домой сами или не возвращаются вовсе. Да к тому же их, куда-то запропастившихся, так много, что полиция, как правило, реагирует не очень быстро. За исключением тех случаев, когда речь идет о ребенке или о молодой женщине, беспричинно покинувший свой дом, или же, как это произошло с О'Деннеллом, о человеке, который ни за что добровольно не оставил бы очаг, где ему гарантирована малая толика безопасности и комфорта на этой земле. Поскольку ситуация с ним была нетипичной, то и внимание к ней было проявлено особое. Ничего чрезвычайного. Просто расследовать это происшествие поручили одному из инспекторов. Распространили описание его примет. Довольно долго беседовали с его дочерью, чтобы установить маршрут его вероятного следования от станции метро до своей квартиры. Но дальше этого не пошло. Тело так и не обнаружили. Полиция заявила дочери слепого, чтобы она ждала и не отчаивалась. Через неделю ей посоветовали ни на что больше не надеяться. Его уже никогда не найдут. Убийца, видимо, хорошенько спрятал труп где-то в городе. Дочь Майка Денелла вынуждена была смириться с мыслью о его гибели и с тем, что уже никогда больше его не увидит. Она все сделала, что могла, но где-то в глубине души обрела одну единственную убежденность в том, что тем или иным образом, но ее отца поглотил город. В течение этих недель Бекки и Уилсона перебросили на другие дела. Об Денелле они ничего не слышали, проводили расследование по факту другого убийства. Словом, занимались вечной рутиной мерзопакостей, выпадающих на долю криминальной бригады. Впервые фамилию Доннелла Бекки Неф услышала от судебно-медицинского эксперта. «А я думал, что вы ушли в отставку», — сказал тот ей по телефону. «Вы сейчас чем-нибудь занимаетесь?» «Да ничего особенного, так, суетимся». За ее спиной Уилсон нахмурился. Им теперь звонили нечасто, и столь долгий разговор по телефону должен быть не безинтересным. «У меня тут возникла проблема с неким О'Доннеллом, и я хотел бы, чтобы вы подъехали взглянуть. Но, шеф...» «А вы скажите, что пойдете выпить кофейку, и ко мне. Возможно, у меня для вас припасено именно то, что вам нужно». «Что стряслось?» — спросил Уилсон, как только она повесила трубку. «У него какая-то там проблема. Говорит, что это могло бы нас заинтересовать». «Шеф, «Он предлагает прерваться на чашечку кофе и подъехать тем временем к нему. Мне эта идея по душе». Эванс ожидал их в холле. «Пальто не снимайте!» — предупредил он. «Мы пойдем в морг!» Это означало, что трупы весьма разложились. Судмедик располагал небольших размеров холодильной установкой. Комнатной, где едва могли разместиться три хирургических стола и несколько человек вокруг них. Уже на лестнице сильно запахло дезинфицирующим раствором. У Уилсона затравленно забегали глаза. Для его клаустрофобии опять наступал момент испытания. Он не раз признавался Бекке, что эта холодная камера неизменно являлась ему в ночных кошмарах. «Видеть это не так-то приятно», — поддерживал разговор Эванс. «Друзья, я приглашаю вас к себе только тогда, когда попадется что-то по-настоящему тягостное. Надеюсь, что вы выдержите это зрелище». Если это он так шутил, то явно не кстати. Бекке не поддержала его смешок. «И что же вы нам продемонстрируете?» — спросила она. «Три старых, совсем разложившихся трупа!» Он завел их в небольшую, слабо освещенную комнату и прикрыл за собой дверь. Комментариев не требовалось. Было очевидно, что с этими людьми обошлись точно так же, как с Дефалько и Хоулигином. Это было ужасно. Те же глубокие царапины на костях, те же следы от клыков. Бекки охватил настолько сильный страх, что душившие ее эмоции отошли на второй план. Увидев эти трупы, она окончательно утвердилась во мнении, что старший инспектор как раз и допустил ту ошибку, которой она так опасалась. И доказательством тому были эти новые, необъяснимые убийства. «О, Господи!» — воскликнул Уилсон. Судебно-медицинский эксперт улыбнулся, но на сей раз он был далек от шуток. «Это невероятно! Они в таком состоянии, что определить что-либо трудно!» «Ну уж нет!» «Это самым недвусмысленным образом указывает на нечто вполне определенное», — вмешалась Бекки. «Если вы согласитесь с тем, что их убили не люди». «Ну а кто тогда?» «Вот это как раз и необходимо выяснить. Но вы теряете с нами время. Андервуд запретил нам заниматься этим делом». «Ну и что, снова поручит?» «В департаменте полно инспекторов», — сказал Уилсон. Эванс открыл дверь. «Это дело он поручит только вам», — заявил он. «Я все сделаю ради этого». «Так что за работу! Надо, наконец, во всем разобраться!» Они не спросили у него, где были найдены предъявленные им тела, но получили информацию, позвонив в штаб-квартиру. Уилсон сразу же после этого соединился с 41-м округом и попросил к телефону капитана. «Конечно, — ответил тот, — они могут приехать хоть сейчас, но дело поручено другим инспекторам». «Возможно, это убийство как-то связано с тем преступлением, которым мы сейчас занимаемся». Уилсон повесил трубку. «Поехали». Они с трудом пробирались сквозь сплошные пробки. «Что за дрянь все эти высокопоставленные чинуши?» — ругнулась Бекки. «Эй, ты что это, милая? Вскипела?» «А почему бы и нет? Мы малодушно позволили им похоронить двух копов и заставить забыть о них, хотя прекрасно знали, что здесь что-то не так. Проклятые политиканы. Убивают двух их подчиненных, а полиция Нью-Йорка даже не проводит расследование. Вот Сидман никогда бы не допустил этого». Они двигались по запущенным улицам 41-го округа. Кругом одни пустыри, заваленные кирпичами, развалины нежилых домов, обуглившиеся и заброшенные руины, раскуроченные автомашины, гонимый ветром мусор. Бекки подумалась. Где-то здесь скрывается что-то неведомое. Там что-то все же есть. Она была уверена в этом. А по изменению настроения Уилсона, потому как он сменил позу, по нахлынувшему на его лицо румянцу и опустившимся уголкам рта, она поняла, что тот тоже убежден в этом. Участок напоминал мрачного вида крепость с не слишком облупленным фасадом. И общее состояние здания резко отличалось от тех трущоб, которые они только что миновали. Вокруг него теснилось несколько еще заселенных домов. Опасность держалась в стороне. Действительно, легендарная плодовитость Бронкса придавала двум близлежащим жилым массивам вид спокойного процветания. На улицах царило оживление, тротуары были тщательно подметены, на окнах висели занавески, на углу даже высилась находившаяся в хорошем состоянии католическая церковь. Когда их провели к капитану, тот поднял голову от бумаг, разглядывая Неф и Уилсона. С первого взгляда было видно, что он все еще терялся в догадках относительно причины их визита. «Нам посоветовал посетить вас Эванс», — вместо объяснения выложил Уилсон. «Эванс надавил на судебно-медицинского эксперта Бронкса, чтобы тот направил трупы в Манхэттен. Почему, мы не знаем». В голосе капитана слышалась обида. «Он сделал это потому, что на телах обнаружены те же проявления насилия, что и в деле Ди Фалька и Хоулигина». Капитан внимательно взглянул на него. «А разве дело не закрыто?» «Теперь уже нет. Мы вышли на новый след». — Тогда, черт побери, неудивительно, что вы свалились на мою голову. Он поднялся. — Мы ничего не трогали на месте происшествия. Хотите посмотреть сами? Уилсон кивнул. Пока они выходили из кабинета, Бекки ликовала. Капитан даже не удосужился проверить их слова. Если бы он позвонил, то узнал бы, что они это дело уже не ведут. Но, собственно говоря, с какой стати он стал бы проверять? Точное расположение найденных трупов было отмечено метками. А сам сектор огражден. Его охраняли двое полицейских. Трупы были найдены в подвале заброшенного здания. Вынув из сумочки фонарь, Бекки переступила развалившийся порог комнаты. Она была освещена, но остальная часть дома погружена в полнейшую темноту. Бекки провела лучом фонарика по полу, высветила затененные углы и лестницу на второй этаж. «Дверь закрыта?» — спросил Уилсон, когда фонарик Бекки выхватил ее темную поверхность. «Наверх мы не поднимались», — объяснил капитан. «Напоминаю, что до сегодняшнего утра, когда судмедик Бронкса предупредил нас о похищении Эвансом этих тел, для нас это дело было самым что ни на есть рутинным». «Ха-ха, очень даже смешно», — беззвучно рассмеялся Уилсон. Капитан покраснел. «Поднимаемся, что ли, старушка? Посмотрим, что там». Шум шагов на лестнице они услышали все одновременно. Взглянули на вожака. Шерсть того вздыбилась, тогда они тоже взъерошились. У них все было единым — эмоции, сердце, воля. Что бы значили эти шаги? Стало ясно, что находившиеся в подвале люди решили подняться наверх. И они им были знакомы — та же походка, те же запахи и голос. Это были те, что раньше побывали в отстойнике. Значит, сбылось то, о чем предупреждали старики. Убив молодых, они спровоцировали расследование. И эти двое в нем участвуют. Раз они появились здесь, значит, идут по их следам. Когда люди подошли ближе, их запах усилился. Пожилой мужчина и молодая женщина, определили они. Риск минимальный, с ними они справятся легко. Вожак подал сигнал, и стая стронулась с места. Они хотели есть, их терзали холод и голод. Требовалась еда. Как раз сегодня они должны были бы выйти на охоту. Так может быть, этого и не придется делать? Эти двое пойдут в дело, и риска никакого. Но сначала следовало отделить крепкую молодую женщину от немолодого мужчины. Как это сделать? Они составляли стаю, и потому, как звучали их голоса в обращении друг к другу, угадывалось, что работали они вместе уже давно. Как же все-таки разделить этих людей, хотя бы ненадолго, особенно учитывая, что они чувствовали опасность? Они чутьем поняли, что те, передвигаясь в темноте, полны страха. От вожделения потекли слюни, от предвкушения охоты учащенно забились сердца. Вожак предупредил: «Не спешите, выждем». Он знал, что ситуация может оказаться неблагоприятной. Внезапно его захлестнула ненависть к этому месту. Слишком много скопилось здесь людей. Это становилось омерзительным. Двое крепких и молодых снаружи, плюс эти двое и еще один пожилой в подвале. Но даже в приступе злобы он вспомнил: наши дети не должны убивать их детей. Преодолевая свои опасения, вожак медленно направился к двери комнаты, в которой они обрели пристанище. Он действовал нехотя, подталкиваемый желанием уничтожить этих двух людей, которые знали о них достаточно много, чтобы суметь выследить их до этого места. Остальная стая, полная доверия к нему, шла за ним следом. Их лапы неслышно ступали по коридору, который выводил на еле освещенную лестничную площадку, откуда доносился приятно волнующий запах. Сейчас они подошли совсем близко к людям, но все же недостаточно, чтобы напасть. «Я должен придумать какую-нибудь хитрость, чтобы заставить их подняться еще выше», — подумал главарь. Он замер. Все его тело дрожало от страстного желания почувствовать трепет жертвы в пасти. Но он был осторожен. Задумавшись на какой-то миг, он быстро нашел решение. Людей привлекают некоторые звуки. Они иногда пользовались этим во время охоты. Стоило сымитировать всхлипывание ребенка, и самые боязливые, отбросив всю недоверчивость, устремлялись на помощь. Особенно чувствительными оказывались женщины. «Тише!» «Что такое?» «Послушай!» Она вновь услышала этот звук. Где-то, несомненно, плакал ребенок. «Ты слышал?» «Нет». Бекки вышла на лестничную площадку. Сюда хныканье ребенка доносилось еще более отчетливо. Оно явно шло с верхнего этажа. «Уилсон, там наверху ребенок». Она повела в темноте лампой. «Говорю тебе, что слышала, как он плачет». «Ну что ж, иди и посмотри. Я не пойду». Рыдания повторились, на этот раз в еще более требовательном тоне. Бекки, почему-то с трудом превозмогая боль, стала все же подниматься по ступенькам. Иллюзия плача наверху становилась все более убедительной. Призыв о помощи звучал все более жалобно. Казалось, ребенок заходился в крике. Она представила себе, как маленькое человеческое существо одиноко лежит на сыром полу. Эти звуки в точности воспроизводили всхлипывание истрадавшегося ребенка. Остальные члены стаи перебежали на вторую площадку и стали спускаться. Они с вожделением вынюхивали позицию своей жертвы. Молодая, крепкая женщина на лестнице, старый и слабый мужчина позади нее в темноте. «Ну поднимайся же, поднимайся!» — заклинал ее вожак, модулируя плач. Чтобы взволновать молодую женщину, он должен был найти верный тон. Важно было не допустить, чтобы она хоть на секунду задумалась, а не завывает ли это ветер, не потрескивают ли половицы и не опасно ли это. Дичи охотники одновременно, но каждый на разных концах коридора, достигли одной и той же лестничной площадки. Пока женщина продолжала карабкаться по ступеням, они спустились к Уилсону. Сейчас они оказались совсем рядом с ним и проявляли предельную осторожность. Они учуяли, что, несмотря на старость и исходившие от него волны страха, мужчина был достаточно силен. Им потребуется вся их сила, чтобы заполучить его, как и в случае с теми двумя молодыми ребятами на стоянке для брошенных автомашин. Но это будет отличная добыча. Мужчина был упитанным и плотным, в отличие от тех людишек, которых они обычно встречали в покинутых домах. В отличие от них, он не дрожал и, кажется, не страдал никакой болезнью, которая сделала бы опасным его употребление в пищу. Они пылали к нему любовью и жаждали его. Они приближались. Наконец они увидели его. В темноте прорезалась бледная тень его тучного и на вид неуклюжего тела. Затем он вдруг возник в дрожащем пламени зажигалки. «Что ты делаешь, Джордж?» «Я закуриваю одну из этих паршивых сигарет». «Ты закуриваешь сигарету?» Бекки от удивления опустилась вниз и поднесла к его лицу фонарь. «Смотри-ка, ты и впрямь ее закуриваешь, но это невозможно. Где ты ее раздобыл?» «Я хранил ее на крайний случай». «А сейчас он наступил?» Он кивнул, его лицо было белее мрамора. «Я буду откровенен с тобой, Бекки. У меня по всему телу бегают мурашки. Я смертельно боюсь. Не хочу уходить отсюда без тебя. Но чувствую, что надо удирать, и немедленно». «Но там же ребенок!» «Я сказал немедленно. Идем!» Он схватил ее за руку и резко потянул к двери. «Там что-то есть наверху», — сказал он капитану, который стоял посередине подвала, с нерешительным видом, как будто все еще решал, идти ли ему с ними или нет. «Ничего удивительного, в доме наверняка полно наркоманов». «Такое впечатление, что там плачет ребенок», — сказала Бекки. «Я уверена, что именно ребенок». «И это вполне возможно», — мягко ответил капитан. «Раз вы считаете нужным, прикажу провести здесь обыск. Но не ходите туда в одиночку, я пришлю с десяток молодцов с карабинами. Так будет надежнее». Бекки согласилась, что он поступает мудро. Несомненно, наверху, скорее всего, скрывалась банда наркоманов, и они поджидали, чтобы наброситься на нее. Или же там и на самом деле находился ребенок, но тогда 10 минут, которые потребуются для сбора оперативной группы, большой роли не сыграет. Они покинули дом и разместились в машине капитана. Как только они отбыли, оба полицейских, охранявших место происшествия, бросились в машину, чтобы хоть немного согреться. Они включили радио, чтобы не прозевать возвращение коллег, и стали нежиться в тепле. Именно поэтому они не услышали вопля бессильной ярости и досады, раздавшегося из помещения на последнем этаже. Не заметили они поспешного бегства. Цепочка серых теней одна за другой в один прыжок преодолела 2 метра, отделявших этот дом от соседнего. Уилсон и Неф молча ожидали результатов обыска. Последние жители оставили кое-какие следы своего пребывания в стенах старого здания. Надписи на стенах, обрывки занавесок на окнах, ошметки пожелтевших там и сям обоев, даже остатки старого ковра в одной из комнат. Но не было ни ребенка, ни следов того, что здесь проживали недавно. Уилсон и Неф попросили у полицейских, не скрывавших при этом своего отвращения, собрать для них немного найденных ими фекальных остатков и положить их в пластиковые пакетики. — Наверху никого нет! — прокричал один из тех, кого отправили осмотреть крышу. — Ничего необычного! Но какое это имело значение? Эти типы не заметили бы даже крокодила в своей ванной. — Давай поднимемся, — проворчал Уилсон. — Убедимся сами. Остальные полицейские пошли вместе с ними. Группа последовательно прошлась по всем этажам. Бекки обшаривала взглядом теперь уже лучше освещенные комнаты, не в силах отогнать от себя мысли о ясно услышанном ею плаче ребенка. 20 минут назад здесь было нечто, что затем бесследно исчезло. Обшарили каждый уголок, но не нашли ничего. Вернувшись в подвал, Уилсон покачал головой. — В это невозможно поверить. Я знаю, что ты слышала звуки. — Неужто? — Да, я тоже слышал. Не глухой же я. Бекки была удивлена. Она не думала, что он их тоже уловил. — Так почему же ты не поднялся со мной? — Потому что никакого ребенка там не было. Она в упор посмотрела на него. Лицо Уилсона застыло от ужаса. — Хорошо, но если не ребенок, то что же это было? — спросила она, едва удержавшись при этом от ироничного тона. Он встряхнул головой и вытащил пачку сигарет. — Отвезем дерьмо в лабораторку. Это все, что мы пока можем сделать. Они вышли из дома вместе с группой разочарованных полицейских. Со скудным уловом, тщательно упакованным в пакетик, они направились в сторону Манхэттена. — Ты думаешь, этого окажется достаточно, чтобы заново открыть дело Дефалька? — спросила Бекки. — Вероятно. Он безрадостно рассмеялся. «Но, может быть, существуют какие-нибудь более серьезные следы? Они позволили бы нам продвинуться вперед!» Она замолчала. Тишина затянулась. «Как ты считаешь, кто за всем этим стоит?» Не выдержав, спросила она. «Никто, а что? В этом нет ничего от человека!» Вот и прозвучали те главные слова, которые они так избегали до сих пор произносить. «В этом нет ничего от человека». «Что дает тебе основание утверждать это?» — спросила Бекки, немного догадываясь, что он ей ответит. Уилсон удивленно взглянул на нее. «Что? Ну, конечно, эти звуки. Никакой это не был плач ребенка». «Что ты хочешь этим сказать? Я же отчетливо слышала его». «А может, у нее разыгралось воображение?» Сейчас Бекки вспоминала голос ребенка. Или что-то другое. Ей показалось, что она очнулась и явственно все услышала вновь. Сначала что-то ужасное, полное угрозы, затем рыдание ребенка, слабого, раненого, умирающего. «Эй, повнимательнее!» Бекки резко затормозила. Она едва не выскочила на Третью авеню, даже не замедлив хода. «Извини, ну извини меня, Джордж, я...» «Припарковывайся. Ты не в состоянии вести машину». Она повиновалась. Хотя Бекки и не чувствовала никакого недомогания, она не могла отрицать того, что чуть не допустила крупного нарушения. И как во сне все время продолжала слышать детский плач. «Я чувствую себя хорошо. Не знаю, что это на меня нашло». «Казалось, что ты под гипнозом», — сказал он. И вновь в ней зазвучали эти дикие, чудовищные, похожие на рычание звуки. Она исходила потом. Затем по спине пробежала холодная дрожь. Бекки вновь и вновь видела, как поднимается по ступеням, всем существом воспринимая жуткую угрозу, нависшую над ней. Перед ней вновь промелькнули образы изувеченных, обескровленных тел, раздробленные кости и черепа. Она зажала рот рукой, отчаянно пытаясь не закричать, не дать захлестнуть себя ужасу. Уилсон придвинулся к ней, обнял, ее голова прижалась к его широкой груди. Она спрятала лицо в душистую теплоту его старой, не очень ухоженной белой сорочки. Бекки смутно чувствовала, что он целует ее волосы, ухо, шею, и поднявшаяся в ней волна спокойствия погребла под собой разразившуюся панику. — Что это со мной? — недоуменно спросила она. От нахлынувших эмоций ее голос стал неузнаваем. — Чего мы там избежали? — Понятия не имею, Бекки, но думаю, что в наших интересах выяснить это. Давай поменяемся местами. Машину поведу я. Она сумела скрыть свое удивление. За все годы, что они работали вместе, это случилось впервые. «Я, видимо, потеряла голову», — сказала она, пересаживаясь на место, где обычно сидел Уилсон. «Это было выше моих сил». «Нет, дело не в этом. Ты просто переволновалась, вот и все. Но знаешь, тебе не следовало бы так нервничать. Опасность угрожала мне, а не тебе». «Тебе? Но ведь это меня завлекали наверх». «Для того, чтобы отделить от меня». «Чего ты мелешь? Ты мужчина, гораздо сильнее меня. Ты не очень-то легкая для них добыча». Я слышал шорохи на лестнице, в другом конце коридора. Так дышит, истекая слюной собаки, которым не втерпешь утолить голод. Ее напугал тон его голоса. Она не могла удержаться от нервного смешка, и Уилсон от неожиданности даже вздрогнул. Он краем глаза взглянул на нее и тронулся в путь. «Ты меня извини, но я считаю, что как добычу тебя они восприняли бы в самую последнюю очередь». «Почему?» «Видишь ли, они пожирают свои жертвы, так ведь? Только ради этого они их и убивают. Они сожрали всех, кого им удалось подловить. Пожилых наркоманов, двух копов в грязном, совершенно изолированном от мира уголке, слабых и бедолаг. А я наилучшим образом отвечаю их критериям. Я старше возрастом. Если бы им удалось удалить тебя, я бы остался один. И они почти сумели завлечь тебя наверх. Тебе когда-нибудь приходилось охотиться?» «Нет, ни разу в жизни. Я не люблю это занятие». «Так вот, когда я был молодым, то вместе с отцом ходил на Сахатово. Дело было на севере. Иногда приходилось идти по следу несколько дней, к ряду. Как-то летом мы шли за одним целую неделю. Наконец настигли. Старый огромный лось, который был ранен и шел, спотыкаясь. В самый раз для пули. Никогда не забуду того, что случилось. Мы уже приготовились к стрельбе, как неожиданно из окружавшей нас чаще высыпала стая волков. Не обращая на нас никакого внимания, они потянулись к середине поляны, где стоял старый Сахатый. Отец выругался сквозь зубы. Эти волки сейчас спугнут нашу добычу. Ничего подобного. Громадина лось просто наклонил им навстречу рогатую голову и ограничился тем, что шумно задышал. Они сблизились. Лось перестал щипать траву и пристально смотрел на них. Это казалось невероятным. Эти мерзавцы-волки виляли хвостами. И тогда старикан-лось взревел, а они набросились на него. Они перегрызли ему горло и добили его. Мы, как завороженные, стояли на месте. Все происходило так, как если бы обе стороны соглашались на эту резню. Между ними, волками и сахатым, было полное согласие. Он выбился из сил, а им нужно было мясо. И поэтому он не сопротивлялся. А ведь лесные волки — это тощие некрупные звери. Они похожи на немецких овчарок. С виду они не способны загрызть взрослого сахатого. И они действительно не в состоянии справиться со взрослым самцом сахатым, за исключением того случая, когда тот согласен на это. «Ну и что ты хочешь сказать этой своей историей?» «А вот что. Тот сахатый — это я. Я не боялся, хотя и знал, что они спускались с лестницы. Если бы они подошли поближе, думаю, что с моим видавшим виды бренным телом было бы все кончено». «Но ты же сам не хотел, чтобы они тебя убили. Мы же не животные, у нас силен инстинкт самосохранения». «Я не знаю, что в тот момент происходило с моей головой». Потому как он произнес эти слова, по его громкому, срывающемуся голосу, она поняла, что другой на его месте расплакался бы. «Я знаю только одно», — добавил он, — «что если бы они подобрались еще ближе, я не уверен, что попытался бы их остановить».